Глава 20. Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы. И чтобы двигаться вперед, нужно постоянно совершать выбор. А то, каким он будет, зачастую определяет какой-то человек. Вот я и не захотел забирать душу отца своей подруги. Ведь кем я буду после этого? Моральным уродом, который готов жертвовать всеми ради достижения своих целей. Я же предпочитал другие способы добиться желаемого. «Нет», — ответил я Легиону. «Ты серьезно?» — недоумевал демон. Его выбор в корне отличался от моего. Демоны не способны ценить жизни тех, кого созданы убивать. «Да, я не собираюсь убивать отца своей подруги. Она помогла мне, и я не стану поступать с ней подобным образом». «Так его душу все равно заберут. Не мы, так другой демон». Мой ответ сильно разозлил Легиона. «Пап, позволь тебе представить моего спутника. Это Александр Демьянов», — с улыбкой сказала Алиса. «Рад знакомству, ваше сиятельство», — кивнул я Роману Викторовичу. Имя графа Анечкова было широко известно, и он в представлении не нуждался. Несмотря на то, что мы с Алисой вместе проучились в университете целых 5 лет, с ее отцом мне сталкиваться не приходилось. Раньше он казался мне страшным человеком, непредсказуемым, как и все некроманты. Но после сказанного в Легионом у меня открылись глаза. Предо мной стоял любящий отец. Да он ради своей дочери пошел на самое страшное. Он душу демонам продал. И это чистая удача, что ее еще не забрали, и сейчас он стоит предо мной. Но отсюда вытекает и другой вопрос. А удача ли? Или он содействует демонам, и только поэтому сейчас стоит предо мной? От графа веет холодом, но запаха потусторонних тварей я не чувствую. Но это еще не значит, что он не сотрудничал с ними в прошлом. «Если бы сотрудничал, это бы отметили в ауре», — со вздохом разочарования сказал Легион. Это были те сведения, которые он не хотел разглашать. Но, видимо, полагал, что если не сделает этого, то я наделаю глупостей. Он еще плохо меня знал, а мне оно и на руку. «Значит, любое взаимодействие с демонами отмечается в ауре человека», — сделал я вывод. «Да», — хмыкнул Легион. «Алиса рассказывала мне о вас, Александр», — ледяным тоном сказал Роман Викторович. «Все вокруг видели опасного некроманта, способного приносить смерть, а я видел совсем иное и не удержался от улыбки». «Надеюсь, рассказывала только хорошее?» — уточнил я. «Да, что удивительно. Я знаю свою дочь». «Она никогда не врет», — добавил я. Однако недоговаривать научилась очень хорошо. «Вижу, что и вы ее хорошо знаете», — безэмоционально ответил граф. «Конечно, ваша светлость, мы 5 лет учились вместе. Этого времени сполна хватило, чтобы узнать друг друга». За все время, что граф стоял предо мной, его лицо не выразило ни единой эмоции. Точно это был ледяной король, а не обычный человек. «Алиса, ты уверена в своем выборе? У этого человека за душой нет ничего, кроме долгов», — спросил у дочери граф, совершенно меня не стесняясь. «Разве финансовое положение для нас проблема?» — равнодушно спросила девушка. И, судя по всему, я правда ей нравился. Иначе бы у нее не вышло все это провернуть. Она бы не смогла представить отцу человека, которому не испытывала симпатии. Мне даже начало казаться, что принцип «не врать» Алиса не сама придумала. Кто знает, может, это последствия какого-то проклятия. «Не проблема. Я лишь не могу понять, что ты в нем нашла». Граф посмотрел в глаза своей дочери. «Я чувствую, что он станет величайшим магом. Ощущал это с тех пор, как увидела его в первый раз», — тихо ответила Алиса. Граф прошелся по мне взглядом с головы до ног и, судя по отсутствию реакции, ничего особенного не обнаружил. Но у него был заключен договор с любимой дочерью, который он не собирался нарушать. «Хорошо, пусть так», — вынес он окончательное решение. Алиса выдохнула с облегчением, а граф развернулся, собираясь уходить. «Ваша светлость, не могли бы вы уделить мне пару минут наедине?» — попросил я. И впервые увидел эмоцию на лице Романа Викторовича. Это было презрение. Как я, жалкая букашка под его ногами, смею обращаться к нему с просьбой? Это было забавно, учитывая всю подноготную о нас обоих. «У меня нет секретов от дочери. Говорите здесь», — ответил граф Анечков. Он ни разу не обратился ко мне по титулу, что нарушало этикет и напрямую показывало его отношение ко мне. В разговорах между собой аристократы могли пренебречь нормами приличия, но не на светских приемах, где мы и находились. Алиса же с недоумением смотрела на меня, селись понять, что же я задумал. но прямо спрашивать при отце не решилась. «Вы уверены, что хотите утомлять Алису разговорами о старых договорах?» — с улыбкой спросил я. Лицо графа осталось каменным, но его внутреннее спокойствие я смог пошатнуть. «Хорошо, пройдемте за мной», — велел Роман Викторович. Граф подошел к одному из слуг и велел выделить нам комнату для переговоров. Мужчина в ливрее поспешил проводить нас в один из кабинетов, располагавшихся на первом этаже. «Принести вам что-нибудь, господа?» — вежливо поинтересовался официант. «Бутылку коньяка», — попросил я, — «и два стакана». «Можно выпить один стакан спустя столько дней после воскрешения, и то потому, что влияние демона нейтрализует весь алкоголь, и я смогу оставаться в здравом рассудке. У простолюдинов и вовсе чрезмерное употребление спиртного сильно сказывается на здоровье». Однако этой фразой я заслужил еще один презрительный взгляд Романа Викторовича, но мне было все равно. «Если вы решили, что я буду с вами пить, то вы глубоко заблуждаетесь», — грубо сказал граф, присаживаясь на кресло. «Я так не думаю, ваше сиятельство», — вновь улыбнулся я. «Вы слишком самоуверены для нищего барона. Не уверен, что вы сможете удержать титулы полгода. Столько осталось до взносов. Вы же позвали меня, чтобы поторопиться со свадьбой. Именно поэтому...» «Нет», — я позволил себе усмешку. «Вы слишком плохого обо мне мнения. Алиса точно рассказывала обо мне, а не о ком-то другом». «О вас. Но не держите меня за идиота. Я умею читать между строк и знаю, что скрывается за ее словами». Он посмотрел мне прямо в глаза, но я выдержал тяжелый взгляд. «И что же там скрывается?» Я вздернул брови. «Мальчишка, который пытается найти выгоду путем вступления в сильный род». Я улыбнулся и выдержал паузу. «А теперь давайте на чистоту. Сколько вы хотите?» — прямо спросил Роман Викторович. «Что?» — переспросил я. «Неужто граф подумал, что я хочу от него денег? Слишком он плохого обо мне мнения». «Вы же за этим меня позвали. Откажетесь от брака с моей дочерью за определенную сумму. Я согласен». «И насколько же вы оцениваете свою дочь?» — хмыкнул я. «Миллион», — также холодно ответил граф. «Хм», — я сделал вид, что задумался. «Нет». «Это уже наглость. Вымогательство». На скулах некроманта заиграли желваки, я смог его не на шутку разозлить. «Уже что-то. Однако пора заканчивать эту игру. Она мне уже надоела, и переходить к делу». «Нет, меня не интересуют деньги». «Тогда что вам нужно?» — не понял Роман Викторович. «Ничего. Я вас вовсе не за этим позвал». Это заявление удивило графа. «У меня есть редкая способность. Я могу видеть отметки в аурах людей, если они связаны с демонами», — сказал я и не соврал. Эта способность была у легиона, и ему пришлось ей со мной поделиться. Так постепенно я раскрою все его дары. «Много хочешь», — буркнул демон. «А убить 13 владык — это немного?» — мысленно ответил я. «В твоих же интересах делиться знаниями, чтобы я становился сильнее». На это легион не ответил, но где-то в отголосках сознания донеслось его недовольное ворчание. Сейчас я смотрел на зеленоватое свечение вокруг старика, в котором четко отпечатались символы на демоническом языке, который и прочитал мой подселенец. Это был тот самый договор о продаже души. Роман Викторович застыл с выпученными глазами, поняв, что я имею в виду. «Да, я вижу, что вы продали свою душу, и даже вижу, кому и при каких обстоятельствах», — продолжил я. «Но святому ордену я вас создавать не собираюсь». Граф все еще не мог вымолвить ни слова. Он продолжал смотреть на человека, узнавшего его самую страшную тайну. Я застал его врасплох, и если бы не сказал, что не собираюсь идти в орден, уверен, лежал бы сейчас в этом кабинете уже остывающим трупом. Роман Викторович — один из сильнейших некромантов в империи. Сам император дает ему задание, и неспроста. «Чего вы хотите?» — повторил граф, но на этот раз тихо, с опаской. «Помочь», — ответил я, наклонившись. «Просто помочь?» — не поверил Роман Викторович. «В нашем мире сложно доверять людям, а еще сложнее поверить, что кто-то готов помочь без злого умысла и не требовать ничего взамен». «Да, Алиса помогла мне недавно, когда я искал свидетелей для подтверждения своей личности», — объяснил я. «И мне бы не хотелось, чтобы она лишилась отца. Я знаю, каково это», — сделал небольшую паузу, смотря на задумчивое лицо графа. «И не хочу, чтобы она испытала нечто подобное». «Видимо, моя дочь была права», — вздохнул Роман Викторович. «В чем?» Я не совсем понимал слова графа. Слишком уж он любит говорить загадками и абстракциями, но этим грешат все некроманты. «В том, что вы единственный человек во всем университете, в ком нет корысти», улыбнувшись одним уголком рта, ответил Роман Викторович. Я лишь грустно улыбнулся. Все произошедшее с моей семьей заставило понять, как бессмысленны все богатства, когда рядом нет близких людей. Я и раньше не особо бегал за богатством. Все мое обучение в Московском университете было направлено на то, чтобы стать сильнее. Мне хотелось вступить в орден и помогать миру искоренить демонов, чем и занимается моя семья уже много веков. С самого детства мне говорили, что я должен внести свой вклад в эту вечную войну. Но тогда я не видел в этом особой цели, хотя и учился прилежно. Цель появилась уже после воскрешения. И теперь она связана не только с моей семьей, но и со всеми, кто из-за лап демонов потерял своих родных. «Роман Викторович, встаньте, пожалуйста», — попросил я. Граф покорно кивнул и поднялся. «Говорите, что делать, ваше благородие». Он обратился ко мне как следует. Это показывает, как резко изменилось его отношение. И теперь главное — оправдать это доверие. «Ничего, просто стойте и не двигайтесь. Возможно, будет больно, но придется потерпеть». «Я готов», — решительно кивнул Роман Викторович. Моя рука коснулась ауры. «Прикройте глаза», — велел я. Граф доверился и закрыл глаза. А это дорогого стоило, ведь он не знал наверняка, можно ли мне доверять. Я мог достать клинок и все. Нет графа. Но что-то в моих словах задело его до глубины души, и он послушался. Пальцы вытянулись и приобрели демонические очертания. Убрать договор мог только демон, человеческая часть меня была не способна это сделать. «Тьма тьмущая, скажи мне кто тысячу лет назад, что я буду человеку помогать, убил бы его!» — прочитал демон. «А потом...» «Говори, что делать!» — перебил я тираду. «Да выдерни ты эту пометку, и все, дело с концами!» У него всегда на словах все просто. Вот на деле иногда оказывается иначе. Когти коснулись символов, и те загорелись красным. Лицо графа скривилось, но он стоически терпел. Я сгреб все символы в охапку и вырвал из его ауры точно сорняк. Сжал в кулаке, и аура моего демона их поглотила. Все же не стоит разбазаривать энергию, пусть даже эти крохи души, что несут в себе договор. Сейчас я забрал у Романа Викторовича примерно 3 дня его жизни, не больше. Теперь на нем нет демонической метки, и его душа останется с ним до самого конца. Рука приняла человеческие очертания, и я сказал. «Готово, можете открывать глаза». Первое, что граф сделал, это посмотрел на свои руки. Не знаю, что он хотел там увидеть. «Вы как-то чувствуете разницу?» — поинтересовался я. «Да, на душе появилась невероятная легкость. Та чистота, какая была до договора». Такое мог заметить только по-настоящему сильный маг. Я улыбнулся и кивнул. «Надеюсь, вы понимаете, что произошедшее здесь должно остаться только между нами?» — строго спросил я. «Конечно, Александр, я вам жизнью обязан». «Вы мне ничего не должны. Живите и любите дочь». Я не врал. Больше от Романа Викторовича мне ничего не нужно. «Вы слишком добры для аристократа». Я впервые увидел, как некромант искренне улыбается. «Запомните, если вам или вашей семье когда-либо понадобится помощь, вы можете обратиться ко мне или моим потомкам». Я кивнул. Это было серьезное заявление. «Граф внесет клятву предо мной в родовую книгу, и не сомневаюсь, его дети также выполнят свой долг. Такие обещания в среде аристократов давались крайне редко. Это считалось высшей благодарностью, дороже денег. Отказываться от подобного считалось оскорбительно, но я не собирался. Я помогал Роману Викторовичу в первую очередь ради Алисы и не мог предположить, что мне настолько повезет». Граф разлил по стаканам коньяк, и мы выпили. Сейчас ему казались смешными все его слова, сказанные всего 10 минут назад. Горький алкоголь растекся по рту, заполнил теплом желудок, но в отличие от дешевых напитков, после этого было приятное послевкусие. «Ваше благородие, Алиса говорила, что у вас проблемы с окончанием университета. Может быть, я и с этим могу подсобить», — предложил граф. «Надо уже заканчивать переговоры, пока он не предложил на меня свое имение переписать». «Не стоит, ваше сиятельство, с этим я разберусь самостоятельно, когда придет время», — вежливо ответил я. «Простите, но с вашим талантом мы можем добиться невероятных успехов в битве с демонами». «Можем, и поверьте, у меня есть веские причины, чтобы отложить вступление в орден. Кстати, Алиса нас уже заждалась». Роман Викторович задумался, словно не услышав про Алису. «Вы же из Мурома. Последние новости?» — осенило его, и он снова поднялся с дивана и начал мерить шагами комнату. «Вы вернули двух человек из мира демонов. Вы?» Я слегка кивнул. После произошедшего в этой комнате не было смысла лгать. Граф не дурак и легко смог сложить 2 и 2, сделать вывод из двух странных событий, произошедших в один день. Роман Викторович застыл с открытым ртом, а через секунду произнес. «Правду сказала дочь, а я, идиот, все думал, что вы мозги запудрили. Сильнейший маг». «Но пока вы должны об этом молчать, ясно?» Я вложил в голос стали. «Почему? Силами Ордена вы на такое будете способны?» «Потому что сперва я верну свою семью», — ответил я, глядя в темные глаза старика. Он меня понял, и глаза его заблестели. В один миг он все осознал и снова кивнул. Понял всю важность сказанного мной и ответил с такой же серьезностью. «Клянусь своим даром, что сохраню вашу тайну», — сказал он, вкладывая магию в свои слова. «Теперь, если он их нарушит, то магический источник в его теле перестанет существовать. Это в том случае, если все пойдет по плану. Но часто бывает, что нарушение магических клятв несет непредвиденные последствия. Это большой риск, а потому ими пользуются крайне редко, ведь так может дойти до смерти». «Спасибо, ваше сиятельство. Это многое для меня значит», — слегка улыбнулся я. «А теперь давайте вернемся к Алисе». Мы вышли в коридор и в сопровождении слуг вернулись в банкетный зал, где играла легкая музыка и царил звонкий смех. Вечер постепенно подходил к концу, и было видно, кто из аристократов налегал на вино и более крепкие напитки. Завидев нас, Алиса сразу подошла. Вид у девушки был уж очень обеспокоенный, но что-либо спросить она не решалась. «Не переживай, дочка, мы всего лишь обсудили старое соглашение между Демьяновыми и Анечковыми. Его давно требовалось расторгнуть, но я никак не находил времени встретиться с отцом Александра», — объяснил Роман Викторович дочери, причем о моем отце он говорил с особым трепетом. «Хорошо, что мы все уладили», — улыбнулся некромант. «А теперь, если вы не против, я должен встретиться с хозяином вечера». «Конечно, папа», — улыбнулась Алиса, и Роман Викторович удалился. Когда он оказался достаточно далеко, она спросила. «Что за договор? Я столько эмоций у отца в жизни не видела». Граф привык не показывать эмоции, но произошедшее сильно встревожило его душу, и он еще не отошел. Пройдет пара часов, и он снова станет таким же холодным, вселяющим в людей ужас некромантом, чьим именем пугают детей. Хотя, в отличие от остальных представителей этого дара, Роман Викторович оказался на удивление адекватным. «Об обменах артефактами», — пожал я плечами. «Твой отец любит тебя, вот и расчувствовался, когда ты представила ему меня. Сама заварила эту кашу». «Но я не ожидала, что это зайдет так далеко», — побледнела Алиса. «Не зашло, пока нет помолвки», — подмигнул я ей. Внезапно мой взгляд зацепился за новую гостью. Хотя, может, она и была здесь раньше, но к зрению двойника я подключиться не мог и заметил только сейчас. «Проклятье! Она тоже заметила меня». Высокая фигуристая девушка со светлыми волосами в красном платье. Она извинилась перед своим спутником и направилась в нашу сторону. «Саша, не ожидала, что снова встречусь с тобой, точнее, с вами, ваше благородие!» Сбивчиво сказала она, перешла на «вы», подчеркивая, что нас больше ничего не связывает. Девушка держала в дрожащих руках полупустой бокал шампанского. Она переживала так, словно мертвеца увидела, хотя отчасти так и было. «Для нее я давно умер». «Для меня эта встреча оказалась такой же неожиданной, Софья Николаевна». После исчезновения Николая Добрынина ее помолвка должна оказаться под вопросом, так же, как и у барона Жирнова. Это будет возможно только если новый наследник согласится с этими браками. А насколько мне известно, мнение старшего сына барона Добрынина сильно отличалось от идей его отца. Я планировал сперва дождаться его решения, а уж потом думать, надо ли помогать Соне, или эта проблема решилась сама собой». Как раз это все должно было стать известно на днях. «Я оставлю вас ненадолго», — Алиса ретировалась. Она всегда была умной девушкой и сейчас быстро сообразила, что лучше оставить нас наедине. «Вы о чем-то хотели поговорить?» — прямо спросил я у своей бывшей невесты. «Да, но я не знаю, как сказать». «Говорите, как есть». «Может быть, мы с вами сможем начать все сначала?»